чужих неземных цветов. В сопровождении двух патрульных кораблей мы мягко опустились на большое поле почти в центре города и остановились у ряда ангаров, в которых было много кораблей, таких как наш. Нас сразу окружил отряд воинов, и, к великому моему изумлению, я увидел несколько существ, куда более похожих на меня, только кожа у них была пурпурной. На них были лишь набедренные повязки и отсутствовали перевязи, которые носили моргары, и у них не было оружия. Едва мы высадились, как эти люди загнали корабль в ангар, это были рабы. Не было обмена приветствиями между возвратившимися моргарами и теми, что вышли встретить корабль. Только начальники обменялись салютом и несколькими краткими фразами. Командир нашего корабля назвал свое имя Хаглион, назвал корабль и сообщил, что возвращается с Марса. Он назвал его Горобус. Потом выбрал 10 из своих спутников, чтобы сопровождали его и охраняли нас с Уданом. Моргары окружили нас, и под присмотром Хаглиона мы зашагали с летного поля. Он вел нас оживленным широким проспектом. Все тротуары занимали одни моргары, пурпурные люди шли только по обочинам. Многие моргары восседали на отвратительных тварях с бесконечным количеством ног. Они напоминали гигантскую тысяченожку. Их тело тоже состояло из сегментов, каждый из которых был 18 дюймов длиной. Головы походили на рыбьи и были страшно безобразны. Челюсти были снабжены множеством длинных острых зубов. Они имели копыта, как и большинство других животных на Юпитере, о чем я узнал потом. Происхождение копыт было вызвано необходимостью. Осколки лавы насыщали почву, и затвердевшая лава покрывала значительные области поверхности планеты. Порой эти твари достигали такой длины, что на их спинах помещалось 10-12 моргаров. На проспекте встречались и другие вьючные животные. Это были странные неземные создания, но я не стану докучать вам их описанием. Над проспектом в обоих направлениях проносились маленькие летательные аппараты. Таким образом, проспект служил массе обитателей странных мрачных созданий, которые редко говорили и, насколько я заметил, никогда не смеялись. Они вполне могли, да они так и выглядели, восстать из хладной могилы, чтобы с поддельным оживлением влачить свои кости в этом городе мертвых. Мы с Уданом шли по обочине. Стража рядом с каждым из нас по тротуару. Мы были недостаточно хороши, чтобы ходить там, где моргары. Хаглион вел нас к широкой площади, окруженной зданиями потрясающих размеров, но отнюдь не красоты. Некоторые из зданий кичились башнями, одни высокими, другие приземистыми, но, в общем, безобразными. Они выглядели так, будто построены на века. Нас вели к одному из зданий, у входа в которое стоял одинокий часовой. Хаглион заговорил с ним. Тот из глубины здания вызвал офицера, после чего мы вошли. Наши имена и приметы занесли в большую книгу. Хаглион получил за нее расписку, после чего отбыл с нашей старой охраной. Наш новый страж отдал распоряжение находившимся в помещении воинам и они по винтовой лестнице загнали нас с Уданом в темный подвал, где швырнули в мрачную темницу. Замкнув за нами дверь, наш эскорт удалился. Глава 4. Саваторы, обитатели Юпитера. Я часто интересовался Юпитером, но никогда не хотел и не думал там побывать из-за негостеприимных условий, присущих, как уверяют земные ученые, этой огромной планете. Тем не менее, я здесь. И условия здесь совсем не такие, как расписали наши ученые. Бесспорно, масса Юпитера куда больше массы Земли и Марса. Но я меньше чувствовал силу притяжения, чем на Земле. Она была даже меньше той, которую я ощущал на Марсе. Я понял, что это благодаря быстрому вращению Юпитера вокруг его оси. Центробежная сила, которая стремится отбросить меня в пространство, более чем уравновешивает большую силу тяготения. Никогда раньше я не чувствовал себя таким легким на ногу. Меня занимало предположение о длине и высоте, на которой я мог бы прыгнуть. Камера, в которой я очутился, хоть и большая, исключала всякие эксперименты в этом направлении. Это было просторное помещение из твердой коричневой лавы. Несколько светильников в углублениях потолка давали скудный белый свет. Струйка воды из середины стены со звоном падала в маленький бассейн на полу. Избыток воды отводился по желобу в небольшое отверстие в дальнем конце камеры. На полу лежало несколько циновок, они составляли всю меблировку нашей тюрьмы. «Эти моргеры внимательные хозяева», — заметил я Удану. «Нас снабдили водой для питья и умывания. Устроили канализацию, дали на чем лежать и сидеть. Камера освещена и надежна. Мы можем не бояться нападения врагов. И все-таки, что до моргеров, то я...» «Тсс!» — предостерег Удан. «Мы не одни». Он кивком указал в дальний конец камеры. Я посмотрел и увидел, как мне показалось, человека, распростертого на циновке. Он тотчас же поднялся и подошел к нам. Это действительно был человек. «Вам не нужно бояться меня», — сказал он. «Говорите о моргерах все, что хотите. Вы вряд ли найдете подходящее ругательство, чтобы обругать их злее, чем долгое время ругал их я. И убежден, что этого еще мало. Если не считать того, что кожа этого человека была светло-голубой, то я не заметил, чтобы физически он отличался от нас с Суданом. Кроме бровей, ресниц и густых волос на голове, на его почти обнаженном теле не было никаких волос. Он говорил на языке моргеров. Мы с Уданом разговаривали на языке Барсума. Меня удивило, как этот человек смог понять нас. Удан и я, оба мы на некоторое время замолчали. «Может, вы не понимаете, — предположил наш сокамерник, — язык у Робуса, а?» «Понимаем, — сказал я. Только удивляемся, что ты понимаешь наш язык». Парень рассмеялся. «Да нет», — сказал он, — Просто вы упомянули Моргаров, и я понял, что вы говорите о них, а потом, когда твой товарищ заметил меня, он дал тебе знак молчать. Так я решил, что вы не слишком лестно о них отзываетесь. Скажите, кто вы? Вы не Моргары, и на нас, Саваторов, тоже не похожи. Мы с Барсума, ответил я. Моргары зовут его Горобус, пояснил Удан. Я слышал о нем, сказал Саватор. Это где-то далеко за атмосферой. Моргары хотят завоевать его. Думаю, вас захватили, чтобы получить от вас информацию или держать как заложников. Думаю, и то, и другое, пробормотал Удан. А ты почему в тюрьме? Случайно я налетел на Моргара, который на перекрестке переходил проспект. Он ударил меня, и я сбил его с ног. За это меня уничтожат во время испытаний. Что ты имеешь в виду? Спросил я. Образование молодых Моргаров в основном состоит из наук и упражнений, связанных с военным делом. От того, что это эффектно, потому что возбуждает в зрителях и участниках жажду крови, все поединки откладывают на день выпускных испытаний. Те из выпускников, которые уцелеют, посвящаются в касту воинов, наивысшую касту Моргаров. Моргары презирают искусство, науку и литературу, если они не имеют никакого отношения к войне. На Эробусе наука, литература и искусство существуют лишь благодаря усилиям нас, саваторов, и, к сожалению, за счет нашего пренебрежения военным искусством. Будучи миролюбивым народом, мы вооружались только для защиты. Он грустно улыбнулся и пожал плечами. А войны не выигрывают, обороняясь. Расскажи нам еще о выпускных испытаниях, попросил Удан. Это интересно. С кем сражается выпускной класс? С рабами и преступниками, ответил Саватор. В основном это люди моего народа, добавил он. Хотя иногда бывают моргары, осужденные за тягчайшие преступления на подобную смерть. Считается, что самая позорная смерть, которой может умереть моргар, это сражаясь против своих в рядах существ низшего порядка. «Существа низшего порядка?» — воскликнул я. «Моргары считают нас существами низшего порядка?» «Примерно равными бессловесным животным, только ответственными за свои поступки, потому что считается, что мы способны различать добро и зло. Злом является любое слово, действие или выражение лица, которое хоть как осуждают моргаров или могут быть истолкованы как враждебные. «Допустим, ты уцелел во время сражения», — спросил я. «Получишь ли ты тогда свободу?» «Теоретически, да», — ответил он. «На деле же нет». «Ты хочешь сказать, что у них хватит совести не выполнять свои же условия?» — переспросил Удан. Саватор рассмеялся. — У них нет ни стыда, ни совести, — сказал он. — Хотя мне никогда не приходилось слышать, чтобы они отказались освободить того, кто уцелел. Просто, насколько я знаю, гибнут все. Моргаров, видите ли, всегда в два раза больше. Его слова открыли, что характер моргаров хуже, чем я представлял по своим наблюдениям. Ничего необычного в том, что Воинственному народу свойственно рыцарство и чувство чести, но если над ним царит жестокость, то лучшее человеческое качество атрофируется и пропадает. Некоторое время мы сидели в молчании. Его нарушил Саватор. «Я не знаю ваших имен», — сказал он. «Мое Зандар. Едва я назвал наши, как в камеру вошел отряд мургоров, и нам с Уданом приказали следовать за ними». «Прощайте», — сказал Зандар. «Вероятно, мы больше уже не встретимся». «Заткнись, тварь!» — потребовал один из воинов. Зандар подмигнул мне и засмеялся. Моргар рассвирепел. «Молчать!» — заорал он. В какой-то миг я подумал, что он бросится с мечом на Саватора, но командир отряда приказал ему выйти. Это происшествие было лишним доказательством маниакального самомнения и высокомерия моргаров и помогло окончательно окрепнуть симпатии и восхищению саваторов, которые росли во мне с тех пор, как он впервые заговорил с нами. Нас с Уданом отвели через площадь к огромному зданию, вход которого тщательно охранялся. Странные, ухмыляющиеся, похожие на черепа, головы воинов, их руки и ноги, достойные скелетов, вместе с темнотой и смахивающим на пещеру входом, наводили на мрачные мысли о вратах ада, охраняемых живыми скелетами. Не очень-то приятная мысль. У входа нас задержали, и все это время воины обсуждали нас так, словно обсуждали пару бродячих кошек. «Они похожи на саваторов, хотя совсем другие», — заметил один. «Такие же уроды», — сказал другой. «А один темнее». И тут на какой-то миг меня поразил цвет моргаров. Вместо цвета слоновой кости они теперь были скорее розовыми, вернее, розоватыми. Я посмотрел на Удана, он стал темно-красным. Взглянув на свои руки, я увидел, что они тоже темно-красные, правда, не такие темные, как кожа Удана. Сначала я удивился, потом сообразил, что отражение от внутреннего слоя атмосферы красное пламя вулканов превратило в темно-красную нашу красноватую кожу и сделало желтую, подобно пергаменту, кожу моргаров розовой. Осмотревшись кругом, я понял, что этот розовый оттенок был на всем, куда ни погляди. Он напомнил мне куплет из модной песенки, которую я как-то слышал в одной из прошлых посещений Земли. Помнится, звучал он так. «Гляжу сквозь розовые стекла, все стало розовым вокруг». Но на душе у меня было совсем не розово, каким бы розовым ни казался вокруг мир. Наконец появился офицер и приказал ввести нас. Внутри здание было таким же неприветливым, как и снаружи. Здесь не было и намека на какие-то украшения, хотя, как я узнал впоследствии, это была главная резиденция правителя моргаров. Искусство никогда не пыталось оживить строгость облицованных коричневой лавой сумрачных коридоров и пустынных прямоугольных залов. Ни одна портьера не смягчала острые дверные проемы, ни один ковер не скрывал и кусочка голого коричневого пола. Голые стены давили на нас. Редко бывал я в столь скверной обстановке. На Барсуме даже В подземных темницах заброшенных городов часто своды были с интересной резьбой, арочные входы, искусные металлические решетки, свидетельствующие об артистическом темпераменте своих создателей. Моргеры же, как будто и впрямь мертвецы, обходились без искусства. Нас привели в большой пустынный покой, где несколько моргеров столпились у стола, за которым восседал один из них. Для меня все моргеры выглядели почти одинаково, однако им присущи индивидуальные черты лица и другие физические особенности, потому что я узнал Хаглиона среди тех, кто стоял у стола. Этот Хаглион командовал кораблем, который доставил меня с Марса. Нас с Уданом заставили остановиться на некотором расстоянии от стола. Вскоре ввели еще двоих краснокожих марсиан. «Вайя!» — воскликнул Удан. Мне, правда, не требовалось этого доказательства, чтобы понять, кто она. И я не сомневался, что мужчина — Мультус Пар, последний принц Зора. Он выглядел встревоженным и удрученным, и все же, несмотря ни на что, врожденное высокомерие этого человека невольно проступало в его чертах. На возглас Удана кто-то из наших стражников шепнул «Молчать!». Лишь только Вайя увидела моего спутника, глаза ее недоверчиво распахнулись, и инстинктивно она шагнула к нему, но Моргар, схватив за руку, удержал ее. Легкая тень злобной улыбки тронула тонкие губы Мультуса Пара. Сидевший за столом Моргар отдал приказ, нас четверых подвели поближе и поставили в ряд перед ним. Внешне этот тип ничем не отличался от прочих моргеров. Украшений он не носил, его портупеи и оружие были очень незатейливы, но явно соответствовали своему назначению. Они были помечены иероглифами, которые отличались от меток на оружии и перевязях других моргеров, так же, как метки любого из них отличались от меток остальных. Тогда я не представлял, что они означают, но потом узнал, что каждый иероглиф означает имя, звание и титул своего владельца. Иероглифы, сидевшего за столом Моргара, гласили «Вандалиан, император Моргаров». Занимая всю поверхность стола, перед Вандалианом лежала огромная карта, в которой я сразу узнал карту Барсума. Судя по всему, Вандалиан со своим штабом изучал ее. Едва нас выстроили перед столом, Вандалиан взглянул на принца Зорского. «Который из них, — произнес он, — тот, кого называют военным диктатором Барсума?» Мультус Пар указал на меня, и Вандалиан обратил ко мне свои мрачные глаза, будто сама смерть взглянула и наметила меня своей жертвой. «Я знаю, что тебя зовут Джон Картер», — сказал он. Я утвердительно кивнул. «Хотя ты существо низшего порядка», — продолжал он, «все-таки возможно, что ты наделен некоторым рассудком. К нему я и обращаю приказание. Я намерен вторгнуться на Барсум», — он назвал планету Горобус, — «и покорить его. Я приказываю тебе оказывать мне всяческую помощь, что в твоих силах, и сообщить мне и моему штабу те военные сведения об основных государствах Барсума, особенно о том, что зовется империя Гелиум, которыми ты обладаешь. За это тебе сохранят жизнь». Я посмотрел на него, а потом рассмеялся ему в лицо. Легкий намек на красноту подкрасил бледность его лица. — Ты посмел смеяться надо мной? — закричал он. — Это мой ответ на твое предложение. Вандалиан рассвирепел. — Взять его и уничтожить! — приказал он. — Великий Вандалиан, погоди! — вмешался Мультус Пар. — Тебе просто необходимы его знания, и у меня есть план, который поможет тебе ими воспользоваться. — Какой план? — спросил Вандалиан. — У него есть подруга, которую он обожает. Схватите ее, чтобы оградить ее от беды, он даст любую цену. «Только не ту, что требует Моргар», — заявил я Мальтусу Пару. «А если ее доставят сюда, это будет печатью под твоим смертным приговором». «Хватит!» — оборвал Вандалиан. «Убрать всех!» «Должен ли я уничтожить того, что зовется Джон Картер?» — спросил офицер, командующий отрядом, доставившим нас в аудиенц-зал. — Не теперь, — ответил Вандалиан. — Но он ударил Моргара, одного из моих офицеров, — сказал Хаглион. — И за это он умрет, — ответил Вандалиан. — То есть дважды, — заметил я. — Убрать его! — бросил Вандалиан. Когда нас уводили, Удан и Вайя, не отрываясь, смотрели друг на друга. Глава 5. Я готов стать предателем. Зандар очень удивился, увидев нас так скоро в камере. — Право, я уже не надеялся увидеть вас, — сказал он. — В чем дело? Вкратце я рассказал, что произошло в аудиенц-зале, прибавив: меня вернули в тюрьму ждать смерти. — А ты, Удан? — спросил Саватор. Не знаю, зачем они беспокоились и водили меня туда. Вандалиан просто не заметил меня, — ответил Удан. Будь уверен, у него были на то свои причины. Скорее всего, он пытался сломить тебя, дав повидаться с твоей возлюбленной. Вандалиан уверен, что ты станешь уговаривать Джона Картера уступить его требованиям. Картер жив лишь потому, что Вандалиан в конце концов надеется сломить его сопротивление. Время едва ползло в подземной темнице города Моргаров. И не потому, что мы находились под землей. Просто на Юпитере нет ночи, только день, хотя вся планета лежит в лучах светила центра нашей Вселенной. С расстояния 483 миллиона миль солнце шлет совсем немного света, и это немногое поглощает плотный облачный полог, который окутал этот отдаленный мир. Скудный свет, пробивавшийся сквозь атмосферу, окончательно затмевает факелы гигантских вулканов, которые немеркнущим светом заливают всю планету. И хотя Юпитер совершает свой оборот вокруг оси всего за 10 часов, день его длится вечно. Мы многое узнали о планете. Зандар рассказал о безбрежных теплых морях, что кипят валами отливов и приливов. Пока Юпитер, вращаясь, совершает полный оборот за 9 часов 55 минут, Его четыре самые большие луны, обходя планету за 42, 85, 172 и за 400 часов, соответственно, непрерывно сменяют друг друга. Говорил об огромных островах и необъятных континентах, и я вполне допускал их существование. Грубый подсчет показывал, что поверхность планеты превышает 23 миллиона квадратных миль. Ось Юпитера, отклоняясь не более чем на 3 градуса, почти перпендикулярна к плоскости вращения, поэтому здесь не существует времен года. И на всей огромной поверхности, постоянно освещаемой и согреваемой бесчетным количеством вулканов, существует одинаковый климат, теплый и влажный. И вот я, искатель приключений, который исследовал целых два мира, брошен в подземную тюрьму на самой загадочной и таинственной из планет. Это сводит с ума. Зандар сообщил, что континент, где мы находимся, самый большой. Это исконные земли Моргаров. Отсюда в течение долгого времени они устремлялись на завоевание планеты. Покоренные страны, каждая из которых управляется кем-то вроде генерал-губернатора из Моргаров, платят дань продуктами, промышленными товарами и рабами. Однако есть отдельные районы, очень незначительные и не имеющие для Моргаров большой цены, которые сохраняют свою независимость. Вот из такого района, далекого острога Занор, и происходит Зандар. Это край огромных гор и дремучих лесов с высокими раскидистыми деревьями, сказал он. Благодаря горам и лесам нашу землю легко защищать от нападений с воздуха. Когда он назвал высоту некоторых вершин, я с большим трудом поверил ему. На 20 миль над уровнем моря вздымается величаво король заморских гор. «Не раз посылали Моргры к нам войска», — говорил Зандар. Они закрепились в небольшой долине, а здесь, в горных теснинах, так знакомых нам и неведомых им, они оказались в наших руках. Мы вылавливали их буквально одного за другим, пока их число не уменьшилось настолько, что они просто не смогли дальше оставаться. Разумеется, много наших убили, многих взяли в плен. Я сам попался в одной из таких стычек. Думаю, если бы они прислали достаточно воинов и кораблей, то смогли бы покорить нас. Но наш остров вряд ли стоит таких усилий. Мне кажется, Моргары предпочитают оставить все как есть, чтобы мы давали их новобранцам возможность по-настоящему поупражняться в военном деле. Не знаю, как долго длилась наша беседа, когда отряд Моргаров ввел к нам в камеру Мальтуса Пара. Он пришел убедить меня сотрудничать с Вандалианом. «Захват Барсума неизбежен», — говорил он. «Помогая Вандалиану, ты можешь смягчить ужас войны для жителей Барсума. Этим ты принесешь нашей планете куда больше пользы, чем будешь глупо отказываться пойти навстречу Моргарам». «Зря тратишь время», — отрезал я. «Но от этого зависит наша жизнь!» — крикнул Мальтус Пар. «И ты, и Удан, и Вая, и я умрем, если ты откажешься. Терпение Вандалиана почти иссякло!» Он умоляюще взглянул на Удана. «Нам вряд ли представится возможность погибнуть лучше», — к моему большому удивлению заявил Удан. Рад буду умереть, чтобы искупить то зло, которое причинил Картеру. — Глупцы! — сердито воскликнул Мальтус Пар. — Но не предатели, — парировал я. — Ты умрешь, Джон Картер! — взревел он. — Но перед смертью увидишь свою подружку во власти Вандалиана. За ней уже послали. Так вот, если передумаешь, дай знать с одним из тех, кто приносит вам еду. Я бросился вперед и сбил с ног эту тварь. Я бы убил его тогда, если бы моргеры не утащили его из камеры. Итак, за Деей Торис послали, а я бессилен. Ее завлекут. И я понимаю, как. Уверят, что лишь ее помощь может предотвратить мою неизбежную смерть. Хотел бы я знать, добьются ли они успеха. Неужели в последнем испытании я смогу пожертвовать своей любимой принцессой, которая дала мне приют? Честно сказать, не знаю, но у меня перед глазами пример Удана. Он поставил патриотизм выше любви. А я? В мрачной темнице, где времени просто нет, оно едва тащилось. Наша троица составила бесчисленное количество тщетных планов побега. Мы придумывали игры, чтобы скрасить монотонность нашего существования. И что куда полезнее, мы с Уданом узнали многое об этой огромной планете. Зандар, в свою очередь, узнал о том, что находится за плотной облачной оболочкой, которая скрывает от жителей Юпитера и Солнце, и звезды, другие планеты, даже собственные спутники. Зандар знал лишь то немногое, что удавалось извлечь из отрывистых замечаний моргеров о том, что довелось им видеть с межпланетных кораблей. Познания моргеров в астрономии были ниже их заинтересованности, а ее практически не было. Войны, кровопролитие и захваты – вот единственный их интерес. Наконец, в мрачном однообразии настал перелом. В камеру бросили нового узника – моргера. Положение, прямо сказать, затруднительное. Когда бы, наоборот, случись здесь три моргера и окажись один из нас, нет сомнений, какой бы ждал его прием. Несомненно, он стал бы изгоем. Его постоянно бы угнетали и, весьма вероятно, всячески оскорбляли. На такую вот участь и рассчитывал наш моргер. Он забрался в дальний угол и ждал того, на что имел все основания надеяться. Удан, Зандар и я шепотом обсуждали положение. Трудное это было время для моргера. В результате мы решили относиться к нему как к товарищу по несчастью, пока его поведение не подскажет, как поступить дальше. Зандар сломал лед. Он дружелюбно спросил у новичка, что привело его сюда? Убил одного, а у него во дворце Вандалиана влиятельная родня. Начал он отвечать и подошел к нам поближе. За это мне придется умереть, вероятно, во время испытаний. Скорее всего, мы должны умереть вместе, с глухим хохотом добавил он. Помолчал и закончил. Если не сбежим, значит, мы умрем, — сказал Зандар. — Может быть, — подтвердил Моргер. — Из тюрьмы моргеров не убежать, — резюмировал Зандар. — Это, может быть, меня заинтересовало. Казалось, в нем таился определенный смысл. Я решил приласкать этот живой скелет. Вреда в этом нет, а вот польза может быть. Я назвал себя и имена своих товарищей, потом спросил его имя. «Барион», — ответил он. «Только нет мне необходимости представляться, Джон Картер. Мы давно знакомы. Ты не узнал меня?» Пришлось признаться, что не узнал. Барион захохотал. «Я ударил тебя по лицу, а ты меня так хватил, что я отлетел в дальний угол рубки. Славный удар! Думали, что я уже убит». «О, так ты один из моих инструкторов», — заметил я. «Может, тебя утешить, что я должен умереть за эту затрещину?» «А может быть и нет», — повторил барион. «Опять может быть. Что имеет в виду этот парень?» К нашему удивлению, барион оказался неплохим компаньоном. Он люто ненавидел Вандалеона и тех, кто, приговорив к смерти, бросил его в тюрьму. От него я узнал, что выказываемая всеми Моргарами любовь и преданность Вандалиану на деле лишь результат воинской дисциплины. Барион от всей души честил правителя тираном и жестоким чудовищем. «Только страх и муштра из поколения в поколение поддерживают видимость преданности Вандалиану». Пожив с нами некоторое время, барион заговорил со мной. «Все вы вели себя очень благородно. Вы могли отравить мне жизнь, и случись это, я не мог бы упрекнуть вас. Вы должны ненавидеть нас, Моргаров». «Мы в общей упряжке», — заметил я. «И ничего не добьемся, если станем враждовать друг с другом. А если действовать заодно, то, может быть...» Я воспользовался его собственным «может быть». Барион кивнул. «Я подумал, что мы могли бы действовать заодно», — проговорил он. «А цель?» — спросил я. «Побег». «Возможно?» «Может быть». Удан с Зандаром слушали нас с огромным интересом. Барион повернулся к ним. «Если побег удастся, — сказал он, — у вас есть место, где вы найдете надежный приют, а меня всюду ждет смерть. Вот если бы ты обещал мне убежище в твоей стране...» Он смолк, явно ожидая ответа Зандара. «Могу обещать только сделать все, что в моих силах», — ответил Саватор. «Однако я убежден, если ты поможешь мне обрести свободу и достигнуть Замора, тебе предоставят убежище». Прибытие отряда Моргаров прервало наше совещание. Командир, указав на меня, приказал выйти из камеры. Если меня разлучат с моими товарищами, то мне придется увидеть, как превращается в прах мечта о побеге. Из здания меня отвели через площадь ко дворцу Вандалиана, и после некоторой проволочки я вновь очутился в аудиенц-зале. Из-за стола на меня со скаленного черепа уставились глубоко запавшие глаза тирана. «Даю тебе последнюю возможность», — сказал Вандалиан и обратился к одному из офицеров. «Приведите второго», — приказал он. Краткая пауза, затем дверь справа отворилась, и воины ввели второго. «Дея Торис! Моя несравненная Дея Торис!» Как восхитительно она была, когда в окружении ужасных Моргаров шла через зал. Какое величавое достоинство ее осанка, какое бесстрашие в поведении. И такая должна погибнуть, хотя и ради целой планеты. и остановили чуть не в двух шагах от меня. Она ободряюще улыбнулась и прошептала: «Мужайся! Я знаю, для чего я здесь, но только не сдавайся. Лучше смерть, чем позор». «Что она говорит?» — спросил Вандалиан. Я лихорадочно соображал. Возможно, никто из моргаров не знает языка Барсума. В своем дурацком высокомерии они не считали нужным овладеть языком существа низшего порядка. «Просто она умоляет спасти ее», — отвечал я. Я заметил улыбку Деи Торис. Очевидно, во время перелета с Марса ее выучили языку моргаров. «Так тебе придется быть благоразумным и спасти ее», — сказал Вандалиан. «Иначе она достанется Мультусу Пару, а потом ее будут долго пытать, прежде чем дадут умереть». Я содрогнулся, представив участь моей принцессы, и в этот миг я снова утратил мужество. «Если я помогу тебе, вернется ли она невредимой в Гелиум?» — спросил я. «Вернетесь оба после того, как я завоюю Геробус», — ответил Вандалиан. «Нет-нет», — зашептала Дея Торис. «Я лучше умру, чем вернусь в Гелиум с предателем. Нет, Джон Картер, ты не будешь предателем даже ради спасения моей жизни». «А пытки? Я стану тысячу раз предателем, чтобы спасти тебя от мук. И обещаю, позор тебя не коснется. Я не вернусь на Барсум». «Пыток не будет», — промолвила она. — «В мою одежду зашито длинное тонкое лезвие». Я понял. Теперь я был спокоен. «Ладно», — сказал я. «Если придется умирать за Барсум, это не более того, что совершали в прошлом тысячи его отважных воинов. Но мы пока живы. Помни об этом, моя принцесса, и не вздумай воспользоваться этим длинным тонким лезвием, пока совсем не угаснет надежда». «Пока ты жив, надежда живет», — отвечала принцесса. «Ну, — сказал Вандалиан, — достаточно я наслушался вашей глупой болтовни. Ты принимаешь мое предложение?» «Я думаю, — проговорил я, — однако я должен сказать моей подруге еще несколько слов. Позаботься, чтобы их действительно было несколько, — бросил Моргар. Я обратился к Дее Торис. «Где тебя поместили?» «На самом верху башни, в дальнем конце здания, на углу, ближайшем к большому вулкану. Со мной еще одна девушка с Барсума, из Зора. Ее зовут Вайя». Вандалиан терял терпение. Костяшками пальцев он нервно барабанил по столу и щелкал челюстями, как кастаньетами. «Хватит!» — рявкнул он. «Твое решение?» «Это слишком важно», — отвечал я. «Решить так сразу я не могу. Верни меня в камеру, чтобы я мог подумать и обсудить все с Уданом. От него тоже многое зависит». «Отведите его в камеру», — приказал Вандалиан, а затем обратился ко мне. «Будет тебе время, только немного. Мое терпение на исходе». Он пришел убедить меня сотрудничать с Вандалианом. Глава 6. Побег. У меня не было плана. Практически я ни на что не надеялся, однако мне удалось добиться краткой отсрочки для Деи Торис. А вдруг подвернется возможность бежать? Такими фантазиями я поддерживал ту искру надежды, за которую цеплялся. Мои товарищи удивились и обрадовались, когда я вернулся. Я кратко рассказал им, что произошло у Вандалиана. Удан не мог скрыть искреннего горя, когда узнал, что Дея Торис в плену у Моргаров. Он проклинал себя за участие в том, что мы с Деей Торис стояли теперь перед выбором – позор или смерть. «Пустые сожаления нигде и никому не приносили пользы», – заметил я. «Они не выведут нас из тюрьмы, не спасут Вайю и Деи Торис из башни Вандалиана. Брось! У нас есть еще о чем подумать». Я обратился к Бариону. «Ты говорил о возможности бежать. Пожалуйста, объяснись». Барион, как любой моргар, не привык, чтобы существо низшего порядка так бесцеремонно обращалось к нему, однако он принял все добродушно и расхохотался. Моргары не могут улыбаться. От рождения до смерти с их лиц не сходит неподвижный застывший оскал черепа. «Случайность», — сказал он, — «всего-навсего счастливый случай. Это выглядит почти безнадежным, но если мы провалимся, хуже, чем теперь, не будет». «Говори же, в чем дело», — настаивал я. «Я могу открыть замок нашей камеры», — начал объяснять он. «Если нам повезет, мы можем выбраться из здания. Я знаю ход, которым редко пользуются. Долгое время я был охранником в этой тюрьме». «Что будет, когда мы окажемся на улице?» — спросил Удан. «По меньшей мере нас троих тут же схватят». «Не обязательно», — ответил Барион. «На улицах много рабов, которые выглядят совсем как Зандар. Конечно, цвет вашей кожи может привлечь внимание, но для нас это единственная возможность, которой мы должны воспользоваться». «Предположим, мы окажемся на улице», — произнес Зандар. «А что тогда?» «Я сделаю вид, что веду вас, и обходиться я с вами буду, как обычно обращается с рабами. Это не вызовет возмущения и не привлечет досужего любопытства. Вы должны понять, я поневоле буду груб с вами. Я отведу вас на летное поле. Там скажу охране, что получил приказ сделать уборку на одном из кораблей. Все корабли на этом поле принадлежат знати и богачам, а я хорошо знаю корабль, владелец которого редко им пользуется. Если мы доберемся до него и взойдем на борт, никто не помешает нам бежать. Если все пойдет хорошо, уже через час мы будем на пути к Замор. И если мы сможем взять с собой Вайю и Дею Торис, — добавил я. — Я и забыл, — пробормотал Барион. — Неужели вы хотите рисковать своей жизнью ради них? — Разумеется, — отвечал Удан. Барион пожал плечами. «Странные вы создания», — сказал он. «Моргар и за две дюжины самок пальцем не рискнет. Единственная причина, по которой мы их терпим, без них невозможно пополнить число наших воинов. Попытка спасти вашу парочку легко может привести всех нас к гибели». «И все же попробуем», — сказал я. Зандар, ты с нами? — спросил я Саватора. — До конца, — отвечал он, — каким бы он ни был. Брюн снова пожал плечами. — Как хотите, — согласился он, правда, без особого энтузиазма. Потом он принялся за замок. Дверь вскоре распахнулась, мы вышли в коридор. Брюн закрыл дверь и опять замкнул ее. — Это даст им пищу для размышлений, — заметил он. И повел нас по коридору в сторону противоположную той, откуда нас привели и откуда всегда приходили к нам. Чем дальше мы шли, тем более пыльным и темным становился коридор. Явно им реже пользовались. В самом конце коридора оказалась дверь, замок которой быстро открыл Брюн. Миг спустя мы вышли в узкую аллею. До сих пор наш побег шел так гладко, что я стал ожидать самого худшего. Такое везение долго продлиться не может. Однако аллея была пустынна. Никто не заметил, как мы выбрались из тюрьмы. Но когда, достигнув конца аллеи,